ступенькам все выше и вперед. И с детства постепенно нас юность уведет. И скоро у порога решать, куда шагнуть. А нас позвал в дорогу далекий личный путь. Нас ночь тревожит с нами. На санках по Млечному пути. И поезда немного, и ветер хлещет в грудь. Зовет, зовет дорогу. С детства постепенно нас юг.